Провожали Тошку трое. Мама, Даниил Аркадьевич и Таська. «Лёша, я прошу тебя», — начала Марго. «Как давно меня никто не называл Лёшей?» — с некоторой грустью перебил её господин Морган. «Хорошо. Алекс», — пришла в раздражение Марго, — «я очень тебя прошу, не вздумай сажать Тошку за руль». «Ну что ты опять выдумала, Марго? С чего я буду сажать её за руль?» «А с того, что там у вас в ее возрасте уже водят машину». «В ее возрасте еще нет. И вообще не волнуйся. Мне моя дочь дорога не меньше, чем тебе». Марго хотела уже взорваться, но Даниил Аркадьевич сжал ее руку, мол, не заводись. Марго промолчала. «Тошечка, тебе не страшно лететь так долго?» — спросила Таська. «Ни капельки. Можешь себе представить, я завтра попаду в Голливуд». В глазах Тошки сиял восторженный огонек. «И буду купаться в океане, в тихом». «Это здорово», — без особого восторга отозвалась Тася. «Но я же здесь без тебя лопну». «Ничего не лопнешь. У тебя же не будет новых впечатлений. А старые сколько можно пережевывать? Главное, чтобы Пундя не догадалась. Поверь, это действительно опасно. Она же все-таки немножечко ку-ку». «Да поняла». «О, я знаю, что тебе делать. Если будет уж очень распирать, поделись с Нуцико. Во-первых, она все поймет. А во-вторых, ни за что не протреплется Пунде». «Нуцико? Я ее побаиваюсь. А если тете Элечке рассказать?» «Не вздумай. Элечка может быть самый лучший человек в нашем доме, самый добрый. Но у нее это... как бы сказать... моральные устои уж очень ветхозаветные. Для нее девочка и взрослый дядька ужас неизбывный. Она переполошится и может глупости наделать. Маме твоей рассказать, например, или потребовать, чтобы Пунди призвала к порядку ученика. Тебе оно надо. Лучше всего вообще молчи. А на самый крайний случай есть Нуца». «Ладно, поняла. Постараюсь никому не говорить». «Молчание — золото», — изрекла Тошка. «Виктория, пора!» — крикнул Алекс. «Тошка!» — обняла ее мама. «Тошечка, будь умницей!» «Буду, мамуля, буду!» «Она и так уж, по-моему, самая умная из нас!» — подмигнул Тошке Даниил Аркадьевич. «Мамочка, ты не скучай, ладно?» «Как я могу не скучать? Что за глупости?» «Две недели пролетят и не заметишь!» «И не вздумай там влюбиться, а то...» «Мам! Ты забыла? Я влюблена в Бена Аффлека. Он мне вряд ли светит, но сердце уже занято», — засмеялась Тошка, которая терпеть не могла сентиментальных прощаний. «Все, пора». И она направилась по зеленому коридору. Алекс торопливо пошел за ней. Но Марго не соглашалась уйти, пока Тошка не скрылась из виду. «Теперь можно ехать. Маргоша, я предлагаю сейчас отправить Тасю на дачу с Володей. А мы с тобой задержимся, поужинаем где-нибудь вдвоем. Ты как?» «Хорошая мысль», — обрадовалась Марго. «Кстати, у меня для тебя сюрприз». «И где же мы отдыхаем на сей раз?» «Фу, Марго, как с тобой неинтересно, сразу угадала». «Да, со мной неинтересно». «Но пусть хоть что-то останется пока в тайне». «Ладно, пусть», — легко согласилась Марго. Ей, в общем, было все равно, где отдохнуть недельку. Она чувствовала себя вымотанной. Наверное, надо было бы разыграть сейчас жгучее любопытство, ахать, охать. Но сил не было. Да и зачем? А ужинать где будем? «Мне тут рассказали про один ресторанчик, итальянский, как ты любишь. Я заказал столик». «Спасибо, Данька». Володя довез их до машины Даниила Аркадьевича. Они пересели. «Ох, я голодная, Данька, умираю!» «Через 10 минут будем на месте». Когда они подъехали к ресторану, Марго воскликнула. «О, я знаю это место! Я тут как-то обедала с клиентом. Тут так вкусно готовят печенку!» «Ну вот, оказывается, ты все знаешь». Столики стояли в небольшом саду под деревьями, увитыми электрическими гирляндами. «Хорошо тут», — сказал Даниил Аркадьевич. «Мне нравится». «Маргоша, выпьешь чего-нибудь?» «Наверное, надо, но ты же за рулем». «А я оставлю машину. Вызовем такси и переночуем в городе. Вдвоем». Вокруг никого. А? Мне нравится ход твоих мыслей, рассмеялась Марго, сосредоточенно листая меню. Закажи мне салат с морепродуктами и печенку. И белого вина. К печенке лучше красного. А мне плевать, я люблю белое. Ну так куда мы едем? На Майорку. Данька, какой ты молодец! Я так давно туда хотела, но, кажется, никогда не говорила. Я угадал. Спасибо. Знаешь, мне Тошка сказала, что нам обоим пошло на пользу то, что мы съехались. Кажется, она права. В сумке у нее запищал мобильник. СМС-ка, может, от Тошки? Она выхватила мобильник. Нет. Посмотрела на дисплей и расхохоталась. Вот, взгляни, что мне пишут. Дура ты, твой муж сейчас трахается и опять не с тобой. Что за бред? Интересно, кто это так старается? Кому ты понадобился? Ничего не понимаю. Это что, уже не в первый раз? Отнюдь. Но в прошлый раз ты куда-то исчез с дачи. А тут девушка просчиталась. Марго, поверь, что и в прошлый раз, видимо, было то же самое. Надеюсь, ты не приняла это всерьез? Теперь вот не могу принять всерьез, а тогда... Мне было очень неприятно. Но ты же видишь, чего это стоит. Прости, я тебя оставлю на минутку. Черт побери, думала Марго. Значит, какая-то бабенка целенаправленно действует, желая либо увести Даньку, либо просто мне насолить. Дура, не на ту напала. Хотя... А впрочем, мы квиты. Последствия урагана ликвидированы. Она заметила возвращавшегося мужа. Да, он завидный мужик. Дань, почему на обратном пути из сортира у тебя такой растерянный вид? Понимаешь, солнышко, я там видел... В сортире? Что ты там видел? Ничто. А кого? И не в сортире, а за столиком в дальнем углу. И кто там? Твой братец. С очередной бабенкой? С бабенкой, да, но только это Аля. Марго с досады так хватила кулаком по столу, что едва не опрокинула бокал с вином. Солнышко, что ж ты так взъярилась? Ну, в конце концов, это их дело? Да пойми ты, это добром не кончится. Для кого? Для Левы? Ах, боже мой, что этому бабнику сделается? А вот у Али может быть травма. Мало она настрадалась от Сережи, так теперь еще и Левка. Ну, видимо, не смогла устоять против его обаяния. И ведь столько раз я ее предупреждала. Теперь вместо того, чтобы вникать в дела, она будет думать о Леве. Да ладно бы еще это имело какой-то смысл. Был бы шанс устроить свою жизнь. А тут ей светит разве что Рима. Не драматизируй, Марго. В конце концов, Аля уже большая девочка. Разберется. А вдруг Левка так втюрился в нее, что возьмет и пошлет к чертям свою Мегеру, а? Ох, не думаю. Они тебя не видели? Да нет, какое там? Сидят, глаз друг с друга не сводит. Он держит ее руки в своих, а она вот-вот растает. Господи, бедняжка. У него же бабы везде. На работе этот курятник. А, впрочем, пусть делают, что хотят. Данька, когда мы летим на Майорку? 29-го. А сейчас у нас 25-е. Прекрасно. Улетим, и я на неделю все забуду. Дань, только ради бога, никаких экскурсий. Я это ненавижу. Думаешь, я не знаю? Зачем нам экскурсии? Возьмем на прокат машину и будем ездить, куда захотим. Кто-то мне говорил, там хорошие магазины. Господи, неужели можно никуда не спеша пройтись по магазинам? Ну, тут я тебе не товарищ. Найдешь себе занятие, не сомневаюсь. Уже нашел, предвидя твою страсть к магазинам. Там можно порыбачить в море. Данька, а с тобой хорошо. Просто, легко. Потому что я люблю свою жену и понимаю. Кажется, да. Можно я дам тебе один совет? Попробуй. Не говори ни Али, ни Левке, что мы их тут застукали. Не надо. Может, все еще и рассосется само. А если выставишь преграды, можно только все обострить. Ты мудрый, оказывается. Ну да, мудрый, как Ярослав и Натан вместе взятые», — засмеялся Даниил Аркадьевич. «Чего ты смеешься?» «Тошка мне как-то сказала, если бы вы пожили в нашей семье, стали бы мудрым, как Ярослав и Натан». «А я не понял насчет Натана. Так знаешь, что мне сказала эта малолетка? Лесинга не нюхали? Какова?» «Да, она у меня начитанная девушка. Впрочем, я не уверена, что в наше время это ей пригодится». «Да уже пригодилось. Во-первых, я прочел Натана Мудрого. А во-вторых, перебрался к вам, и вот результат». Марго с нежностью на него взглянула. «Марго, может, эта тема не для ресторана, но я хочу, чтобы ты знала». Марго напряглась. «Я тут пообщался теснее с твоими тетушками. Они такие разные, но обе изумительные женщины с поистине трагической судьбой». «Да уж». «Погоди, не сбивай с мысли. Так вот, благодаря тебе они живут, в общем-то, полной жизнью, соответственно, своему возрасту, конечно, но ни в коей мере не осознавая трагизма своего положения. Оказаться на старости лет оторванными от родных мест, жить, собственно, на иждивении племянницы...» «Не произноси этого слова. Какое иждивение? Я по гроб жизни обязана им. Если бы не они, как бы я могла растить Тошку? Я же вкалывала как безумная, чтобы хоть как-то выжить». «Да, совсем забыла. Мне Элечка сказала, что ты дал ей кучу денег. А как иначе? Я же живу в доме, я не нахлебник. Это только естественно. Ну вот, ты меня сбила. И хорошо, хватит пафоса. И все-таки я договорю. Ты удивительное создание, Марго. Я не только люблю тебя как женщину, как жену, но и безмерно тобой восхищаюсь. Меня ведь ты тоже, в общем-то, спасла, вытащила из ямы». «Не выдумывай», — рассердилась Марго. «Вот если бы я нашла тебя пьяного в канаве, тогда другое дело. Если хочешь знать, я тогда и влюбилась в тебя, потому что ты внушил мне уважение. Человек с твоим воспитанием, образованием и так далее, потерпевший крах в эмиграции, вернулся и не спился, а пошел работать руками, не думая о таких глупостях, как статус и прочие поводы для безделья и пьянства. У нас сегодня вечер признаний. Дай руку». Марго улыбнулась и протянула ему руку. Он поцеловал ее в ладонь, поднес к своей щеке. «Последнее признание на сегодня. Я люблю тебя, Марго, хоть ты и забыла, какой сегодня день». «Да? Какой?» — всполошилась она. «Сегодня ровно 5 лет, как мы встретились. И, судя по атмосфере вечера, первый роковой рубеж уже пройден». 5 лет — это какая свадьба? Ситцевая? Деревянная?» «Не помню. Но сегодня ведь не день свадьбы, а у нас ее, считай, и не было. Так же, как и медового месяца. Надеюсь, на Майорке у нас будет медовая неделя». «Почему бы и нет? Смотри, они уходят». «Марго, забудь ты о них!» «Ох, Данька, на Алю больно смотреть. Так она светится. Хотела бы я знать, он сейчас отвезет ее на дачу или поедет к ней на Ломоносовский». «Я бы точно поехал на Ломоносовский. Но Левочка намного старше меня. Этого нельзя не учитывать». «Да бог с ними. Пусть делают, что хотят. Моя совесть чиста. Я не раз ее предупреждала. А вдруг это и в самом деле любовь?» Аля была на 7-м небе, хотя естественного продолжения вечера не воспоследовало. Лев Александрович отвез ее на Ломоносовский, проводил до дверей, поцеловал руку и произнес с чувством: «Дорогая, не будем спешить. У меня нынче был тяжелый день». В машине его дожидался Федор. Он молча сунул ему 100-долларовую бумажку. «Лев Александрович, спасибо, конечно, но хватило бы и половины. Вы же там не остались». «Устал я что-то, брат Федор. В другой раз». «Правильно, успеется. Домой?» «Домой, домой, брат». Здорово запал он на эту бабенку. Обычно полтинник сует, а тут стольник. Похоже, Верочка обломается. Хотя с Риммой Павловной любая обломается, но теперь особенно. «На мой личный взгляд, Верочка поаппетитнее будет. Там и титьки, и задница, что надо. Да и моложе она, а вот поди ж ты. А Лев-то Александрович молоток. Скоро 60, а баб трясет, как груши. Поди и жену, когда-никогда, ублажить надо. А сегодня устал. От чувств, небось. А может, это у него политика такая? Не сразу в койку валить. Ну да поглядим, чего будет. И что бабы в нем находят? Ну, многим, конечно, денежки глазки застят. А это вроде не из таких. И вот совсем было поплыла баба. А он нет. До свидания, мол. Интересно. Ох, интересно, чем это кончится?» Утром Таська спросила Нуцико, пойдет ли та гулять. «Обязательно. А что, ты хочешь со мной? Грустно тебе без Тошки?» «Грустно», — созналась Таська. «Ничего. На днях здесь появится твоя Матильда, и грустить станет некогда. Хотела бы я дожить до твоего дебюта на сцене». «Тетя Нуцико, ну что вы такое говорите?» «Девочка, в моем возрасте надо уже так говорить. А Аля что, не приезжала?» «Нет, она в городе ночевать осталась». Какое-то время они шли молча. Вдруг Таська остановилась. «Тетя Нуцико, Тошка сказала, если мне не вмоготу будет, можно вам сказать?» «Что стряслось, Тася? Ну-ка, посмотри на меня». «Ба! Да ты влюблена, девочка!» «Да». «И кто же этот счастливец? Какой-нибудь юноша со взором горящим? Говори, не бойся, я никогда никому». «Он не юноша, он уже взрослый». «Ну вот что. Мы пока недалеко ушли, идем-ка в беседку. На ходу такие разговоры не ведут». Она взяла девочку за руку и повела назад. «Так, а теперь говори, только я закурю». Таська все ей рассказала. Она просто не могла не говорить об этом. «Какая прелесть!» — воскликнула Нуцико. «Какая романтическая история! Это прелестное колечко! Мы его легализуем. Скажем, что ты его нашла». «Тошка тоже так велела». «Велела», — улыбнулась Нуцико. «Смешные вы, девчонки. Ты правильно сделала, что все мне рассказала. И права Тошка, что Матильде вашей знать об этом не следует. Я так за тебя рада. И мне очень нравится твой Воздвиженский. Неужто в наше время еще бывают такие чистые, красивые истории? Это внушает некоторый оптимизм. А теперь поваляй колечко в земле и пойдем его легализовывать». «Элико! Элико, ты где?» — крикнула Нуца, входя в дом. «Что случилось?» — выглянула из кухни Элечка и приходящая уборщица тетя Поля. «Смотрите, что Тася нашла в лесу!» «Ой, батюшки!» — всплеснула руками тетя Поля. «Ты думаешь, Нуцико, это настоящее?» «Да, вот тут проба. Его, конечно, надо почистить. Похоже, оно долго валялось». «Но кто-то его потерял. Может, стоит повесить объявление? Мало ли». «Да вы чего, Елена Вахтанговна?» — возмутилась тетя Поля. «Что упало, то пропало. А девочки на счастье. Небось, если бы кто хотел найти, сам бы объявление повесил». «Так, может, и повесил, а мы не видели». «Я всегда на объявление гляжу. Ничего такого не было. Может, кто в сердцах его просто выкинул. Такое бывает. Сама помню, мне в молодости малый один колечко подарил, так я его потом в речку кинула. А ты, деточка, носи его. На счастье. Знаешь, я тебе завтра водички святой принесу, окропим и носи. Чай не украла?» «В самом деле», — кивнула Элечка, «но если объявление увидим, придется отдать». «Увидим, отдадим», — решительно заявила Нуцико. «Ну да, тебе лишь бы что-нибудь найти в земле», — улыбнулась Элечка. «А давайте кофейку все попьем. Я печенье испекла». Марго давно уже не была в таком ладу с собой. Утром позвонила Тошка, что они прекрасно долетели, что у отца офигенный дом, охренительный бассейн и чумовая собака. И утром они поедут в Голливуд, отец 3 дня будет заниматься только ею. А потом ею займется Энни, его жена. Она очень славная и говорит, что у Тошки превосходный английский. Они живут в Малибу, и окно ее комнаты выходит на океан. «Мамочка, только ты не думай! Я за 2 недели всем этим налопаюсь до тошноты! А люблю я все равно тебя и всех наших!» В офисе она появилась в поистине лучезарном настроении. Первой на глаза ей попалась Аля. Она сияла. «Да бог с ними. Пусть делают, что хотят», — решила Марго. «А Тошке есть что-нибудь?» — сразу спросила Аля. «Да, все хорошо, пока щенячий восторг», — ответила Марго, с удовлетворением отметив для себя, что Аля пока еще вменяема. Ну и слава богу. Часа через 2 секретарша заглянула к ней. «Маргарита Александровна, там к вам дама одна пришла, фамилии не называет. Говорит, передайте, что я сестра Димы. Вы что-нибудь понимаете?» «Сестра Димы? Боже мой, зови ее скорее. Хотя нет, я сама». Марго пулей вылетела в приемную и сразу увидела женщину в черном легком платье. Глаза ее были печальны. «Зоя? Марго, ты меня узнала? Ничего, что я так, без звонка. Но мне просто необходимо было с тобой увидеться. Пойдем, пойдем ко мне в кабинет. Хочешь кофе или чаю? Если можно, воды. С газом или без?» — любезно осведомилась Лена. Она сразу поняла, что шефиня не хочет отделаться от странной посетительницы. «Это ж надо. Моя фамилия ей ничего не скажет. А Марго к ней так кинулась. Интересно, что за Дима такой?» «Без газа, и если можно, со льдом. Сейчас принесу». Марго усадила Зою в кресло, сама села не за стол, а на диванчик. «Зоя, я даже не знаю, что сказать. Это все так ужасно. Его, Диму, похоронили?» «Да, у нас могила на Донском кладбище, к маме положили». «Ты, наверное, удивляешься, Марго, зачем я к тебе явилась?» Марго промолчала. Ее действительно удивил этот визит. «Я скажу». В этот момент Лена внесла воду, поставила на маленький столик лимон и лед. Она тщательно расставляла все, надеясь хоть что-то услышать, но посетительница молчала. Шефиня тоже. «Спасибо, Лена», — не выдержала Марго. Секретарша удалилась. «Марго, я ведь долго не знала о вашем романе. Димка был очень скрытный, но он... Знаешь, 2 года тому назад у меня начались всякие семейные проблемы. Димка мне помогал очень, и мы с ним как-то сблизились. И однажды он вдруг сказал мне: «Сестренка, мне уже скоро 50 стукнет. У меня была прорва баб. Но любил я всю жизнь только одну — Марго. И потерял ее из-за нашего мужского идиотизма. Ее папаша оказался полным идиотом, и я не лучше. А она была слишком гордая. Если со мной вдруг что-нибудь случится, передай Марго одну штучку. Я купил ее 100 лет назад, хотел подарить на свадьбу, но свадьбы не вышло. И вообще ничего не вышло. Я тогда так испугалась его настроения, думала, может, ему поставили какой-то страшный диагноз, или он опять впутался в какое-то опасное расследование. Но вроде бы нет. И вот я тебя отыскала и принесла. Вот». Она вынула из сумочки футляр. «Возьми, Марго». Марго в некотором страхе открыла футляр. Там лежало чудное кольцо с крупным золотистым камнем, сквозь которое просвечивало само кольцо достаточно причудливой работы. «Какая красота! Это топаз?» «Нет, цитрин. Кольцо привез кто-то из Южной Африки, что ли, я не помню. Жене того человека оно не подошло, и Димка его купил. И столько лет берег, никому не подарил. Надень, Марго. Смотри. Оно как специально для тебя». Действительно, на смугловатой коже оно выглядело изумительно. «Марго, подними дно коробочки. Там записка к тебе». Марго вытащила маленький листочек бумаги, сложенный во много раз, расправила и прочитала. «Прости меня, если сможешь. Я любил тебя. Надень это кольцо и носи, если тебе не будет противно. Пусть хоть что-то напоминает тебе о нашей любви. Она ведь была. Как глупо. Боже мой, как глупо!» — прошептала она. Слез не было. «Ну вот, я выполнила свой долг и пойду. Подожди. Там выяснилось что-нибудь? От чего он умер?» «От сердечного приступа. Никакого криминала, просто опасный мужской возраст», — каким-то бесцветным голосом проговорила Зоя. «Домыслов было море, но все оказалось просто и неинтересно для прессы. Кажется, Дима и вправду любил тебя. И я его. Только оба были слишком гордые. Два молодых идиота. Хотя, что теперь об этом говорить? Зоя, а как ты? У меня, в общем, все нормально, но я лучше пойду. Спасибо, Марго, и носи это кольцо. А, впрочем, как хочешь. До свидания. Желаю тебе счастья». Она встала и вышла из кабинета. Марго не пошла за ней. Зачем? Чем больше она смотрела на кольцо, тем больше оно нравилось ей. Завораживало игрой сложных граней. К горлу подступали рыдания. Но нельзя же рыдать среди рабочего дня в офисе. Нельзя показывать себя сотрудником слабой. Я же крутая. На этом в большей степени зиждется их доверие ко мне. Точнее, вера в меня. Ничего. Я поплачу потом. А поплакать есть над чем даже самой крутой дамочке. Она ведь когда-то не только из гордости не сделала первого шага. Нет, к гордости примешивался стыд за поведение отца и в то же время невозможность предать его. Ей казалось, это было бы предательством. Но и дура же я была. Марго достала из сейфа маленькую изящную фляжку и глотнула коньяку. Закусила кусочком лимона с солью. Стало легче, и она занялась делами. Под вечер вызвала к себе Татьяну и Алю. «Ну, дамы, как дела?» «Марго, откуда такое кольцо? Я не видела никогда у тебя», — воскликнула Татьяна, обожавшая украшение. «Это со времен молодости. Я нашла его в шкатулке и вот решила надеть. Красивое, правда?» «Обалденное!» «Так все же, как дела идут?» «Да нормально. Аля молодчина, усваивает все. В первый день, правда, тряслась от страха, а сейчас уже акклиматизировалась. Дело пойдет, я уверена». «Твои бы слова, да богу, в уши», — смутилась Аля. «Отлично. Хочу предупредить. 29-го я на недельку вас брошу». «Куда?» — деловито осведомилась Татьяна. «Куда брошу?» «На острые скалы», — усмехнулась Марго. «Куда едешь?» — уточнила Татьяна. «Вот-вот, всегда твержу. Вопрос надо формулировать так, чтобы не возникало двусмысленностей. А еду я, вернее, лечу, на Майорку, чтобы забыть обо всех вас, как о страшном сне». «Умница! С мужем летишь?» «Конечно, с мужем. Все вполне добродетельно». Аля вдруг залилась краской. Марго умилилась. Обычно она не так легко умилялась, а тут... Видно, встреча с прошлым разбередила чувства. Аля с Татьяной ушли, получив ряд ценных указаний. Марго позвонил один из заказчиков, человек глупый и на редкость занудный. Через 40 минут, придя в крайнее раздражение, она едва удержалась, чтобы не расколошматить телефон. Однако опять взяла себя в руки и довела разговор до нужного ей конца. Но после этого почувствовала, что выдохлась. Все, не могу больше. Быстро я что-то стала выдыхаться. Пора на Майорку. Ничего, надо только продержаться 2 дня. Я уже мечтаю сесть в самолет, выключить к чертям мобильники и уснуть. А рядом будет Данька. Хорошо. «Володя, я сейчас выхожу. Едем на дачу». Она проверила, заперт ли сейф, убраны ли важные бумаги, все ли в порядке. И тут запищал мобильник. Опять эта дура сообщает, что Данька трахается не со мной? Она нажала на кнопку обзора сообщений. 30-го буду. Освободи вечер. Люблю. Вольник. Господи, я забыла о нем. К чему это опять? Я не хочу, не хочу, не хочу, шептала она, чувствуя свое бессилие перед этой идиотской стихией. Но нет. Я спрячусь, отползу, забьюсь в нору. Мой дом, моя нора. Я не хочу, вслух произнесла она, схватила пепельницу и запустила ее прицельно в мраморный подоконник. Конец первой книги. Продолжение следует.